Если соль образована катионом слабого основания и анионом слабой кислоты, то она подвергается гидролизу и по катиону, и по аниону. Например, ацетат аммония CH3COONH4 плюс HOH образуется NH4OH и CH3COOH. Оба гидроксида, и гидроксид аммония, и уксусная кислота – слабые электролиты, поэтому они не диссоциируют на ионы. Растворы таких солей имеют или слабокислую, или слабощелочную среду, то есть величина pH близка к 7, а среда раствора примерно нейтральная.